2. Эксперимент. С моим телом творится что-то неладное, что не знаю, но что-то не так. Все ноет, будто весь день занимался спортом, а еще эти боли в суставах и, даже не знаю, как сказать, меня вечно тошнит. Светлана, моя девушка, что сошла с картины Стив Хэнкса, даже пошутила, что я забеременел. Да, смешно, мужик беременный. Но тошнота достала днем и ночью, в метро и на работе. Надо идти в больницу. А может, пройдет? Я так всегда поступал, брал пару дней, чтобы отлежаться, и все проходило. Может, и сейчас так же? 2 пачки угля не помогло. Может, ты рванулся, но где? Вроде все как обычно, я не заядлый кулинар, и в гости редко хожу, и все же меня тошнило. Леха, не грусти, пойдем, ну же, одевайся. Вот уже минут как 10 его тянуло к двери Светланы. В этом году она закончила ПСПБ БГМУ имени Павлова. И вот теперь планировала осенью расписаться. Я не могу. Хотелось просто лечь и забыться. Знал, что лучшее лекарство от любой болезни — это сон. Многократно проверял на себе. Так плохо. Заглянула ему в глаза, прищурилась, словно хотела считать его мысли, и, чмокнув щечку, добавила: «Совсем-совсем?» «Ты иди, я тут того». «Точно?» «Да, да». Их Маринка с Игорем пригласили на новоселье. Наконец взяли ипотеку и где-то в районе Ладожского вокзала купили себе небольшую квартиру. Теперь им дорога одна — пахать и отрабатывать дань банку. Ладно, видя, как он заваливается на диван, промурлыкала девушка. Я недолго к вечеру буду. Если что, звони. Договорились? Хорошо. Она убежала. И к лучшему, от ее щебета болела голова. Алексей осторожно прикоснулся к груди, ныло, будто под кожей сотни муравьев, и все бегают, бегают. Через минуту вспотел, и рубашка неприятно прилипла к телу. «Черт!» — выругался и быстро расстегнул ее. «Как же фигово!» Алексей прекрасно понимал, что значит болеть, хотя уже не помнил, когда последний раз у самого была температура. Наверное, поэтому и принимал участие как подопытный кролик для проверки новых медицинских препаратов. Нужны были деньги, вот и согласился. Игорь, его друг, к которому ушла Светлана, только один раз испытал на себе пластыри. Но у него пошла аллергия, после почти неделю чесался. Деньги. Да, они правят миром, без них никуда. Вот и ходил раз в квартал в институт. Сдашь анализы, словно дипломированный юрист, подпишешь кучу бумаги, а после пару дней лежишь в палате. Тебя либо тыкают иголками или заставляют глотать таблетки. Обычно опирается группа из 20-30 человек, часть из них пьет пустышку, а другая — сам препарат. Но никто не знает, что ему дают. А потом анализы, иногда забор крови через каждый час. Но потерпеть можно, ведь всего-то пару дней, а гонорар как за месяц работы. Алексей сбросил рубашку. Еще на прошлой неделе заметил, что его соски стали выпирать, будто под ними поместили сливу. Светлана хихикала и коготками щекотала их. Что-то не то? Опять ворчал про себя, стараясь рассмотреть свое отражение в зеркале. Он не занимался спортом, не придавал этому значения, может, лень, а может и потому, что считал это глупостью, главное — питание. Соски набухли и торчали вперед, как у малолетки. Такое видел у своей сестры в 5 классе, но он не сестра, а парень. Мысли скрипели, ничего не хотелось делать, и все же отвратительно. А может, подумал о последнем клиническом испытании. Чего они там писали в бумагах? Он постарался вспомнить. В этот раз группа была всего из 12 человек, и одни парни, и только молодые. Странно. Подумал он и стал вспоминать контракт. Почти 30 страниц описания. Обычно он их не читал, все равно не разбирался в терминологии. Так и в этот раз просто пропустил и сразу подписал. Ольга Васильевна, их консультант, прочитала небольшую лекцию, рассказав историю падения рождаемости. Из всего, что она сказала, он понял одно — питание — и социальные условия в больших городах привели к необратимым болезням, связанным с деторождением. Женщины не могли зачать, а мужчины не могли иметь здоровую сперму. Он и сам это понимал, поскольку проходил практику в школе. Раньше первоклашек было классов 6 или даже больше, а сейчас максимум 3. Но Алексей не думал над этой проблемой. Мало ли что там происходит. Он здоровый и скоро женится. И все же его тошнило и выворачивало наизнанку, да еще это... Прикасался к соскам, морщился, будто дотронулся до гнойника, убирал пальцы и продолжал вспоминать слова лектора. «Экология? Да, она в чем-то и виновата, но свою лепту в болезнь внесла пища и те самые медикаменты, в эксперименте которых сам и участвовал. Прививки — первый шаг. За ними питание, напичканное сахаром, солью и всевозможными заменителями. Организм человека не успел перестроиться, и включился процесс отсеивания. Природа решила по-своему, пусть жестоко, но выживает сильнейший, а вернее самый здоровый. Химически травмированные тела потеряли способность воспроизводить свое потомство. Но человек с этим не смирился, и ученые решили исправить то, что сами же и натворили. К вечеру Алексею полегчало, даже вздремнул, и когда вернулась Светлана, то обрадовался ей, будто она пришла к нему на свидание. А давно ли это было? Всего-то пару лет назад. Познакомились в самолете авиакомпании «Трансаэро», что влетал из Пулково. Командир корабля обратился к пассажирам с просьбой уступить женщине с сыном свои места. Тем надо было лететь с пересадкой в Среднеколымск, что где-то в Якутии. Их самолет был задержан на сутки, поэтому если сейчас они не улетят, то придется почти неделю жить в аэропорту. Конечно же, все сделали вид, что не слышат, каждый искал свое оправдание. Авиакомпания гарантировала, что те, кто уступят свои билеты, смогут улететь вечером другим рейсом. Вот Алексей и еще одна девушка согласились, пассажиры с облегчением вздохнули, что им не будут больше давить на совесть. Сразу зашушукались и одобрительно, чуть ли не под аплодисменты, проводили героев. «Как ты себя чувствуешь?» — весело спросила Светлана и, прижавшись, сладко поцеловала. «Да вроде нормально». «Да? А я думала, что все, кирдык, мне придется искать нового жениха». «А есть претендент?» «Ну...» — подняла глазки к потолку, подражая Анне Калашниковой из фильма «Простые истины». Протянула она. «Вот и отпускай тебя одну». Неделя прошла, будто ничего и не было, а потом все сначала. Снова мутило, и опять ныли суставы. Что с ним такое? Задыхаясь, просыпался по ночам, обливался потом и шел в душ. Врачи говорили: устал, нервное истощение, отдохни, и все пройдет. Но Алексей уже понимал, ничего не пройдет. Опять вспоминал Ольгу Васильевну, думая, что это побочный эффект от эксперимента. И все же, как свойственно большинству, просто надеялся, что все пройдет, поноет и отпустит. «Алексей Павлович». Голос в трубке был бархатным, словно плюшевая обезьянка, с которой он в детстве засыпал. «Да». «Вы вчера не пришли на анализы». «Ой, извините». Не дав ей закончить, прервал бархатный голос. «Я завтра прямо с утра приду. По контракту обязан еще целый месяц приходить в институт и сдавать кровь, а если потребуется, то проходить полное обследование. Рутинная работа, но если он не будет соблюдать правила, то его не возьмут на следующее испытание». «Хорошо, мы будем ожидать». Почему-то на душе было мерзопакостно, будто что-то натворил и боялся в этом признаться. Если вскроется, что заболел, то не возьмут на новые исследования, а перед свадьбой ему, ох, как нужны деньги. И все же на душе было неспокойно, что-то не так. Что там выявили анализы, он не мог знать, но теперь в горле стало першить, глаза слезиться и в паху зудело. В детстве у Алексея была экзема, не то сладкого переел, не то мандарин в Новый год. Но под коленками стало ужасно чесаться. Корябал пальцами до крови, до боли, челюсть сводила. Но как только заживала, рука опять тянулась к ране. Алексей не помнил, как все закончилось, вроде бы само собой прошло. Но вспоминая те дни, ему становилось не по себе, а зуд в паху становился все сильнее и сильнее. Скрипя зубами, смотрел на пальцы рук, как те чуть дрожали, но он упорно терпел, узнал, что стоит один раз прикоснуться, и все. «Алексей Павлович». В этот раз голос в трубке был не бархатный, он сразу узнал Ольгу Павловну. «Да». Чуть раздраженно ответил. «У вас есть минутка?» «Да». «Хотела бы с вами поговорить». «Я слушаю». «Посмотрела ваши анализы, нам надо встретиться». «Что-то случилось, это серьезно?» Уже понимал, на что она намекает. Все, что с ним сейчас происходило, это наверняка их препарат. Еще перед тем, как пойти на первое клиническое испытание, Алексей наслушался страшилок про то, как люди слепнут, почки отказывают, перестают ходить или вообще умирают. Но это были сказки, а сейчас уже реальность. «Думаю, лучше вам приехать к нам». Ничего утешительного ее слова не сулили. Алексей похолодел, даже стало страшно. В голове промелькнула мысль, что все, это конец. «Да, я подъеду». Света прижалась, и когда в телефоне послышались гудки, тихо прошептала: «Не бойся, они знают, что делают». «А если нет?» Сомневался в этом. «Но ведь они же разработали свое лекарство». Препарат должен был помочь бороться с бесплодием мужчин. Алексей даже думал, что станет секс-гигантом, но все обернулось против него. В последнее время Светлана обижалась, что постель стал холодным, вялым. Ему не то чтобы не хотелось, порой просто не мог, вот и все. В душе была злость на институт, на их изобретателей, которые наколдовали черти что. «Прошу, присаживайтесь». Женщина, похожая на балерину Светлану Захарову, прямые волосы, открытый взгляд и тонкая улыбка. Больше в кабинете никого не было. «Что со мной?» Этот вопрос вертелся у Алексея всю ночь и надеялся получить на него ответ. «Вы уникальны». «Что?» Не поверил своим ушам. «Да, именно так. Мы долго бились над препаратом, десятки тысяч экспериментов, и похоже, что получилось». «Что получилось?» Алексей не мог взять в толк, к чему она клонит. «В мифологии есть упоминание о мифических существах-андрогинах. Перволюди, соединяющие в себя мужские и женские признаки». «Вы это о чем?» Но Ольга Васильевна не ответила на его вопрос. «Подобно титанам, андрогины были страшны своей силой и посягали на власть богов. Зевс решил разрезать их пополам, уменьшив тем самым их силу вдвое, а соединяет их воедино Эрос». «Все это интересно, но какое отношение миф имеет ко мне?» «Помните, на лекции я говорила о проблеме современных женщин и мужчин?» «Ну, не все так выборочно», — честно признался Алексей. «В религиозной мифологии многих народов мира упоминается, что первый человек был создан из андрогинов. В книге «Бытия» вначале Бог создал человека мужчиной и женщиной, вернее, андрогином, а затем разделил на два разнополых существа, отделив женщину от Бога — мужчины. Адам изначально объединял в себе мужское и женское начало. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию. Ольга Васильевна остановилась и внимательно посмотрела на Алексея. Включила чайник и поставила на стол две чашки с кофе. «Постойте, а я-то тут при чем?» За последние 30 лет число людей, мужчин и женщин, способных к размножению, будем говорить своими именами, сократилось на 38%. «Вас это не пугает?» «Так ведь перенаселение, верно?» «Верно, но тенденция продолжает увеличиваться, и мы, ученые, не знаем, как это исправить». «А надо ли вмешиваться в естественный процесс?» «Хм, еле слышно хмыкнула женщина. Но если так, то и с болезнями зачем бороться? Ведь это же естественный процесс, верно?» Алексей промолчал. «Сегодня на одного работающего приходится почти двое неработающих, а в некоторых странах уже три. Это дети, старики и больные. Через 40 лет города начнут пустеть, и не только у нас, это по всему миру. Я не говорю, почему это произошло, но население Земли под угрозой». «И вы хотите его спасти?» «Не знаю». Она была явно удивлена этому вопросу. «И как? Сделав из меня и других подопытных кроликов? А что я могу? Я такой же, как все, я». «Да, верно, Алексей, вы такой же. Но то лекарство, что вы испытывали, дало положительный результат». «Положительный?» Он чуть было не соскочил и не закричал. «Что она знает о положительном результате? Что спать не может? Что все болит? И его тело какое-то не его?» «Да, положительный». «Вы издеваетесь?» «Нет». «Я на вас в суд подам». Не выдержав, почти прошипев, сказал Алексей. «Это ваше право. Я сейчас не говорю про юридическую сторону, хотя в контракте все прописано, ведь вы его читали». «Ну...» Не знал, что ответить. Там было так много страниц, что бросил читать на десятое и просто расписался. «В природе много удивительного. В частности, есть партеногенез. Это слово состоит из двух значений. Первое — девушка, второе — зарождение. Вернее, однополое размножение, или точнее, девственное размножение. Но к вам это не относится». «Вот, спасибо». «Вы не женщина, у вас только мужские органы. Однако природа всегда искала выход к выживанию. К примеру, самка тли без участия самца откладывает яйца, рождается новое поколение самок. Так происходит все лето, и уже осенью рождаются самцы. Самка серебряного карася откладывает икру, и чтобы активировать процесс жизни, нужно семя любой рыбы. Это называется гиногенез. Частный случай партеногенеза — особая форма полового размножения, при котором после проникновения семени в яйцеклетку их ядра не сливаются, и икринка развивается как обычно». Женщина подсела к Алексею, взяла его руку и внимательно посмотрела на нее. Она что-то хотела сказать, но держала паузу, как бы собираясь с мыслями. Человек не исключение, природа с ним тоже экспериментирует. Правда, люди считают это отклонением, болезнью, ошибкой генома, но это не так. У Гермеса и Афродиты был сын, брат Абдора, Автолика, Еврита и Пана. Единоутробный брат Эрота. У этого юноши одновременное наличие как мужских, так и женских половых органов. И звали его Гермафродит. «Стойте!» — запротестовал Алексей. «Я тут при чем? Не хотите же сказать, что я как он?» «Нет». Сразу последовал ответ. «Ты не он, но наша ДНК — это всего лишь строительный блок, что состоит из 4 нуклеотидов. Аденина, гуанина, тимина и цитозина. Сам геном содержит колоссальный объем информации. Если перевести эту информацию в цифровой вид, она займет 3000 носителей емкостью по 100 гигабайт каждый. Для информации, если развернуть все нити ДНК в ваших клетках, вы сможете достичь Луны 6000 раз». Ольга Васильевна говорила это спокойно, но в то же время по глазам было видно, как она восторгается. ДНК каждого жителя Земли совпадает на 99%, а у родителей с ребенком все 99,5%. И только в эритроцитах крови нет ДНК. Но... «Вас, Алексей, интересует, зачем я все это говорю?» «Да, было бы неплохо узнать». «Нам, ученым, удалось расшифровать лишь малую часть ДНК. Этот метод тыка, но большую часть мы не знаем и не узнаем никогда. Когда яйцеклетка оплодотворяется, она начинает делиться. Вот тут и включается код ДНК, который указывает, что должна делать каждая, повторяю, каждая клетка». Это похоже на дерево, у которого нет корней, но в основании яйцеклетка. Она делится. Вот ствол, вот ветка. ДНК дает команду каждой клетке продолжить деление в определенном направлении. И вот появляются первые зачатки кожи, сердца, почек. Но это только начало. ДНК продолжает кодировать последовательность дальнейшего деления. Появляется кровоток, строятся нервы, кости и так далее. Именно то, что нам неизвестно в ДНК, и отвечает за первичное деление клеток. Это очень длинная цепочка последовательностей от клетки к клетке. И ошибок не должно быть. Но они есть. Но я не закончил легенду про Гермафродита. Он родился нормальным мальчиком. 15 лет его увидела нимфа Салмакида и влюбилась в него. Когда Гермафродит купался в источнике, в котором жила Салмакида, она прижалась к нему и попросила богов навеки соединить их. Он влюбился. Боги выполнили ее желание, и они слились в одно двуполое существо. В культуре черты двуполости присущи в иконографии многих народов мира. Такова, например, бородатая Афродита или Афродита с мужским половым органом. В пантеоне богов ведийской и брахманистской Индии выделяется Адити, божественная корова-бык, мать и отец богов. Праджапати, создавший все из самого себя. Египетский бог Ра, совокупившийся сам собой, породил других богов, людей и весь мир. Артханари или Артханари-швара — андрогенное индуистское божество, объединенная форма божества Шивы и его супруги-богини Парвати. Артханаришвара изображают как наполовину мужчина, наполовину женщина. Есть много иных легенд и исторических фактов, но давайте, Алексей, вернемся к науке. Природа создала человека двуполым, его половые органы формируются в утробе матери. Но, как я уже говорила, цепочка деления клеток может быть нарушена. Происходит это намеренно или случайно? Трудно сказать. Но в мире есть люди, обладающие признаками двух полов, как женщины, так и мужчины. Они могут, как мужчина, оплодотворить женщину, но также могут и родить как мать. После того, как появилась проблема с рождаемостью, появились законы, которые позволили начать проводить эксперименты с полом человека еще до его рождения. Но Алексей прервал Ольгу Васильевну. «Так ведь нельзя. Вы их спросили?» «А разве вас спрашивали, кем вы хотите быть, мальчиком или девочкой? Мир на грани катастрофы». Она замолчала. Этические вопросы всегда отступают в сторону в момент выживания. «Мы разработали ряд препаратов, которые позволяют на поздней стадии частично изменить код ДНК». Она опять замолчала, встала, подошла к окну и посмотрела на парк, что окружал институт. Вы меняетесь. Ваше тело начало трансформироваться. Из всей группы только у троих положительный результат. Хотите сказать, что я буду педиком? Глупости. Не говорите того, что сами не понимаете. Вы, Алексей, человек будущего. А если я этого не хочу, может, хочу остаться прежним? Разве? По вашим анкетным данным этого не скажешь. Алексей потратил почти 3 часа, отвечая на вопросы. Сам терялся, кто он такой и зачем вообще живет. Просто делал то, что и все. Опять ужасный зуд напомнил о себе. Сжался, зубы заскрипели. Хотелось послать всех к черту, лишь бы все это закончилось. Верните все как есть. Постой, Алексей, подумай. Я так не могу. Не подписывался, чтобы меняться, чтобы всю жизнь быть вашей лабораторной крысой. Не хочу я... В глазах запрыгали белые пятна, и дышать стало тяжело. Он ощутил, как кожа буквально загорелась, и рубашка стала похожа на болотистую тундру. «Все хорошо», — как сквозь туман услышал голос женщины и сразу куда-то провалился. Как долго это продолжалось! То приходил в себя, жадно глотал воздух и, успокоившись, тут же проваливался обратно в вязкое болото. Ночь, тишина. Так спокойно на душе, будто плаваешь в теплой воде, не чувствуешь тела. Алексей смотрел на потолок, разрисованный цветами. Кто их нарисовал? Промелькнула мысль. А ведь красиво, здорово. Кто я? Подумал и посмотрел на свои руки. Ничего не изменилось. Прикоснулся к груди. Она не ныла, как это было еще несколько минут назад. А может, дней или уже месяцев. Не мог точно сказать. Но грудь стала чуть больше. Тяжело вздохнул. Эксперимент, все это эксперимент. Тяжело подумал и осторожно сел. Рядом стояла еще одна кровать, в ней спала Светлана. Откуда она тут, что делает? Алексей подошел, посмотрел на нее и, не потревожив, пошел искать туалет. «Привет». Вдруг за его спиной послышался голос девушки. Алексей замер, тихо повернулся, не зная, как себя вести. «Привет». «Как ты себя чувствуешь?» «Вроде нормально. Давно я того?» И посмотрел на свою постель. «С неделю». «Серьезно?» «Ага. Сразу приехала, как позвонили». Алексей подсел к ней, нагнулся и поцеловал. «Понимаешь, тут такое дело...» «Я знаю, мне все рассказали». Ее голос чуть дрожал. «И что теперь?» Он даже не хотел думать об эксперименте, хотел вернуться к нормальной жизни. «Не знаю», — честно призналась Светлана. «Если не против, я хотела бы записаться в группу». «Зачем?» Юноша был удивлен ее предложением. «Ты ведь решился?» «Я дурак, не прочитал контракт, но ведь ты уже знаешь». «Да». «Тогда зачем? И как мы? А свадьба?» Он как-то странно подумал об этом. Свадьба. Еще пару месяцев назад горел этим, а сейчас стало все равно. Алексей задумался, а любит ли девушку. Почему-то в душе было спокойно, она ему нравилась даже очень. В голове промелькнули моменты, как он гладил ее спину, а она, лежа на животе, хихикала от щекотки. Вспомнил, как поцеловал ее живот, и в тот же момент в груди что-то защемило. И опять зуд, правда. Он был слабым, но напомнил об эксперименте. «Может, не стоит? Кто его знает, что там они натворят?» Утром пришла Ольга Васильевна. Она, как ребенок, обрадовалась ему, сжала ладони и, усадив в кресло, спросила: «Ну что, Алексей, вы готовы?» «Что?» «Готовы продолжить или постараемся все прервать?» «А если прервать, буду как прежде?» «Не буду обнадеживать, но думаю, что нет. Мы не меняли гормоны химически, не делали операции. Мы изменяли команду последовательности действий в ДНК. А это намного сложнее, поэтому и говорю, что вы уникальны». «Получилось?» «Да. Ваше тело как бы проснулось, в нем начались процессы, что были заблокированы. Вы перерождаетесь». «И что теперь?» Юноша посмотрел на Светлану, та внимательно слушала и прижималась к нему, как бы давая понять, что она с ним. «У тебя положительный результат. Хотела бы предложить тебе пожизненный контракт». «Это как так?» «Ты участвуешь в единственном эксперименте, И за это тебе будут постоянно платить. И деньги немалые, поверь мне». «Но ведь я не буду прежним». «Нет», — сразу ответила женщина. «Не будешь». «Подопытная крыса». «Не говори так». Светлана сжала ему ладонь. «Я тоже буду участвовать в эксперименте». «Не стоит», — тут же сказал Алексей. «Я так решила». Ее взгляд стал строгим, часто так делала, давая понять, что не намерена менять своего мнения. «Вы будете жить нормальной жизнью. Ваше тело, Алексей, частично изменится, конечно же. Оно будет чем-то отличаться, но вы все равно останетесь мужчиной». Ольга Владимировна еще много говорила о перспективах, о том, что его ждет. Не строила радужного будущего, на эксперимент может уйти и десятилетие, а что будет в самом его конце, никто не мог сказать. Светлана поддержала его, именно поэтому сама пошла по его стопам, и у нее все получилось. Через несколько лет его тело сильно изменилось. Пропала щетина, голос стал ровным, почти бархатным, как у той девушки, что звонила ему напомнить про анализы. Грудь выросла, она не была большой, но была точно не мужской. Бедра, руки, лицо, впрочем, все тело стало похожим на женское. Лишь только половые органы остались прежними. Никакой он не секс-гигант, а ведь мечтал им стать. Светлана тоже частично изменилась. Свадьбу сыграли в институте, а через 7 лет у них родилась девочка. Ольга Владимировна радовалась. Она носила Настю, так звали первенца, на руках, кормила кашами и укладывала спать. Зачем все это? Алексей так и не смог ответить себе, но он был счастлив. В отношениях со Светланой было все по-иному. Она стала для него другом, подружкой и любовным партнером. Юноша со Светланой были не единственными, были еще пары. «Тебе не пора спать?» — спросила женщина у маленькой рыжей девочки. «Не, пап, ну еще чуточку, ну вот столечко». И девочка развела руками как можно шире. «Нет, это многовато. Давай чуточку сократим». И Алексей сжал руки ребенка. «Хорошо?» «Ага», — кивнула головой и продолжила рисовать розовыми мелками своего единорога.